Пока рота устраивалась на новом месте и приступала к несению службы, их сослуживцы-разведчики начали тайно проникать на космическую станцию. Я старался излагать события по возможности последовательно, чтобы избежать путаницы. Однако этому мешало то, что информация о событиях, поступающая ко мне и из первых рук, и через третьих лиц, была весьма неполной и отрывочной. И еще упомянутое выше безвременье жизни казино. Большие трудности в описании последовательности прилета команды на Лорелею создавало и то, что легионеры-разведчики путешествовали поодиночке, на самых разнообразных видах транспорта, отдельно от официальной команды, и прибывали на станцию как до, так и после прилета основной роты, показанного в новостях. Часто единственным указанием для меня на место и время было случайное упоминание об известном мне событии или о событии, которое по логике вещей должно было произойти до этого известного мне события. Так было в случае с появлением на станции Гарри Шоколада. Дневник, запись номер 212. Хотя Лорелея в основном известна своей знаменитой полосой, которая тянется от центра станции по всей ее окружности, на ней имеются и задворки. Это улицы, где расположены службы, необходимые для поддержания функционирования казино, такие как прачечные склады, а также третьесортные гостиницы, почти трущобы, где обитают самые низкооплачиваемые служащие. Там же можно найти мини-больницы и ломбарды, тщательно спрятанные от глаз туристов, чтобы не напоминать им о менее игривой стороне жизни на Лорелее. Этот район за пределами полосы, хоть и хорошо освещенный по обычным меркам, всегда кажется темным по сравнению с ослепительными световыми табло вдоль самой полосы. И туристов не надо специально предупреждать. Они и сами за версту его обходят и придерживаются более оживленных районов, шумно требующих их внимания и денег. Вдоль одной из таких окраинных улочек Гарри и вел свой мотолет, заново наслаждаясь свободой от привычных обязанностей легионера. Хотя ему искренне нравилась форма, в которую шут облачил роту, он был рад снова натянуть джинсы, потертые, но приобретшие бархатистую мягкость после долгих лет носки. Прибытие на Лорелею прошло на удивление гладко, особенно учитывая его теперешний предусудительный внешний вид. Единственная трудность, с которой он столкнулся, возникла при разгрузке его любимого мотолета. Служители космопорта явно не хотели допускать его ввоз на космическую станцию. И Гарри пришлось провести несколько часов, заполняя различные бумаги, подписывая листы с изложением правил и ограничений и, наконец, оплачивая все новые и новые таможенные пошлины, штрафы и страховки, прежде чем его неохотно пропустили. Не надо быть гением, чтобы понять, что большая часть этих препятствий была специально задумана для того, чтобы довести клиента до такого состояния, когда он с радостью оставит свой мотолет на хранение до времени обратного полета. Но Гарри использовал все мыслимые известные уловки, а также несколько новых, чтобы только не расставаться со своим мотолетом во время службы в легионе, и не собирался отказываться от него сейчас, когда снова надел гражданское платье. Причина такого заграждения ясно просматривалась. Весь воздух на Лорелее проходил регенерацию по замкнутому циклу. И хотя системы жизнеобеспечения были достаточно эффективными, чтобы справиться с окисью углерода, вырабатываемой людьми на станции, лишние двигатели значительно повысили бы нагрузку. Из-за этого на Лорелее почти отсутствовал транспорт, кроме электрокаров, которые совершали челночные рейсы и перевозили игроков вдоль полосы. Формула простая. Ограниченный запас воздуха может обеспечить либо людей, либо транспорт, а транспорт не проигрывает деньги в казино. Несмотря на беззаботный вид, Гарри точно знал, куда он направляется. По сути дела, он знал это еще до того, как сошел с корабля. Информация поступила к нему в виде предостережения, сделанного одним из корабельных портье. «Собрался на Лорелею, а?» — сказал этот человек во время одной из ночных бесед. «Позволь тебе заметить, братец, держись-ка ты подальше от места, которое называют оазис. Слышишь? Нехорошо оставлять свои денежки в тех заведениях, где тебе улыбаются и говорят «сэр», а сами загребают твои фишки. В этом оазисе ошиваются всякие подонки. Наживешь больше болячек, чем могут позволить себе такие люди, как мы». Больше ничего из него нельзя было выжать, поскольку этот человек явно основывался не на собственном опыте, а на слухах. И все же он дал Гарри наводку. Сам оазис выглядел довольно безобидным, когда Гарри поставил перед ним свой мотолет и толкнул дверь. Он казался на несколько порядков выше классом, чем обычные бары по соседству. Гарри даже понравился его вид. Он вовсе не был разочарован. Только в кино места сборищ преступников похожи на опиумные притоны из плохого комикса. В реальной жизни у тех, кто успешно работает в преступном бизнесе, денежки водятся, и они предпочитают есть и пить в высококлассных заведениях. «Налей-ка!» — произнес Гарри, опускаясь на табурет у стойки бара. Бармен колебался, оценивающе разглядывая переодетого легионера, пока тот не достал из кармана толстую пачку купюр, отделил одну из них и небрежно швырнул на стойку. Купюра была достаточного большого достоинства и пользовалась уважением в большинстве уголков галактики. Но это была Лорелея, где игроки часто предпочитали делать ставки наличными, так что бармен едва взглянул на нее, отправляясь за выпивкой для Гарри. Пиво появилось, а купюра исчезла в одну и ту же секунду, и через несколько мгновений на ее месте возникла стопка бумажек и мелких монет. Гарри осторожно отделил одну бумажку от остальных, прежде чем опустить сдачу в карман, и пустил ее по стойке в качестве чаевых. Приманка сработала, и бармен материализовался, чтобы забрать чаевые. «Извини, парень», — протянул Гарри, прежде чем тот успел снова удалиться. «Может быть, ты меня выручишь?» «Смотря по тому, что тебе надо», — ответил бармен, глядя в сторону, но не ушел. Медленным движением Гарри достал из кармана наручные часы и осторожно выложил их на стойку. «Что можешь за них дать?» Окинув быстрым взглядом бар, бармен взял часы и осмотрел их со всех сторон. «Ты их достал за пределами станции?» — спросил он. «А есть разница?» Бармен пристально посмотрел на него. «Да, есть», — сказал он и постучал пальцем по надписи на крышке часов. «По-моему, ты не капитан Андерсон и не его благодарный экипаж. Если ты стащил их здесь, на Лорелее, то я держу в руке неприятности. Здесь очень не любят карманников и грабителей. Это плохо для туризма». Гарри поднял обе руки, растопырив пальцы, словно фокусник, которого обвинили в карточном шулерстве. Капитан куда-то задевал эту красоту до нашей последней остановки, — объяснил он, — и бросил ее искать примерно через 2 дня. Сейчас он и его корабль уже далеко. Если бы был шанс, что он все еще их ищет, я бы их так открыто не показывал. Бармен снова обследовал часы. — Вот что я тебе скажу, — наконец произнес он. — Я дам тебе за них 20-ник. Гарри качнулся назад на табурете, словно бармен врезал ему в челюсть. — 20-ник? — переспросил он. — Извини, но это очень крутая скидка. Я понимаю, что не заключу сделку 1 к 10, раз я здесь новичок и все такое. Но это же едва 100 к 1. — Как хочешь. Бармен пожал плечами, кладя часы на стойку. — Забирай, если думаешь, что можешь получить за них больше. Только я тебе сперва кое-что покажу. Он нырнул под стойку, потом снова вынырнул и плюхнул рядом со стаканом Гарри картонную коробку. — Взгляни, — сказал он. Коробка была на 2/3 заполнена наручными часами и украшениями. — Это Лорелея, друг мой, — ухмыльнулся бармен. — Игроки готовы заложить или продать что угодно, чтобы собрать денег на обратный билет, а чаще на еще одну попытку у столов. Когда коробка наполняется, я отсылаю ее в один из ломбардов. И хорошо, если мне удается возместить то, что я заплатил за большую часть вещей. Я делаю это только в качестве услуги нашим клиентам. Гарри не стал подвергать сомнению это утверждение, однако ему с трудом верилось, чтобы в оазисе за стойкой работал бойскаут. Более вероятно, что этот человек переправляет свою добычу за пределы станции и делится прибылью с тем, кто продает ее в другом месте. Вместо этого он поднял стакан с пивом, сделал глоток и улыбнулся. «Двадцатник неожиданно стал казаться мне приличной суммой», — сказал он.